Кости 50%. Какая проделана гигантская работа! Какая бессмысленная! Вот целая тетрадочка исписана сведениями о ветрах. Это понятно. Ветер – причина наводнений, причина бурь, штормов. Кусочек из записи. 3 метра в одну секунду – шевелятся листья. 10 метров в одну секунду – качаются большие ветви. 20 метров в одну секунду – сильный ветер. 30 метров в одну секунду – буря. 35 метров в одну секунду – буря, переходящая в ураган. 40 метров в секунду – ураган, разрушающий дома.